Сразу же после того, как я провалился в сонную тьму, пришли сны. В них я вновь стоял над Чаппином, занеся нож для последнего удара. Но это уже был не Чаппин, а Брайан. Брайан, связанный клейкой лентой, лежал передо мной. Он улыбнулся мне такой широкой и фальшивой улыбкой, что ее было видно даже через кусок ленты, закрывавший его рот. Я поднял нож выше и вижу, рядом со мной стоят Коди и Эстер. Они направили на меня пластмассовые джойстики от приставки и остервенело нажимали на кнопки. Я почувствовал, как они управляют моими движениями. Опустил нож и отвернулся от Брайана. Затем направил нож на себя, и вот уже лезвие коснулось моего горла. Но в этот момент раздался ужасный крик. Я обернулся и обнаружил Лили Энн, привязанную к столу клейкой лентой. Ее крошечные ручки тянулись ко мне. И Рита толкает меня локтем со словами: «Декстер, пожалуйста, просыпайся». И в конце концов я просыпаюсь. На часах 3:28. И Лили Энн действительно плачет. Рита тихо простонала: «Твоя очередь». И перекатилась на другой бок, накрыв голову подушкой. Я встал, чувствуя себя так, будто мои ноги сделаны из свинца, и поковылял к кроватке. Лили Энн размахивала ручками и ножками, и на одно ужасное мгновение мне показалось, будто мой сон все еще продолжается. Я остановился, как идиот, ожидая, что все прояснится. Но в этот момент очаровательное личико Лили Энн изменилось, сигнализируя о готовности вложить все свои силы в крик максимально возможной громкости. И я потряс головой, избавляясь от остатков сна. Дурацкий сон. Впрочем, все сны дурацкие. Я взял Лилиан на руки и аккуратно уложил на пеленальный столик, бормоча какие-то глупости для того, чтобы ее успокоить. Исходя из моего охрипшего со сна горла, они звучали отнюдь неутешительно. Но она затихла, когда я поменял ей подгузник и сел с ней в кресло-качалку рядом с пеленальным столиком. Затем слегка поерзал и заснула. Ощущение опасности, навеянное идиотским сном, мало-помалу уходило, и я качался в кресле и что-то мурлыкал, получая от этого куда больше удовольствия, чем следовало бы. Когда Лилиан крепко заснула, я отнес ее в кроватку и аккуратно уложил, подоткнув вокруг нее одеяло так, что получилось уютное маленькое гнездышко. Но только я забрался в свое собственное гнездо, как зазвонил телефон. Лилиан тут же принялась опять плакать. Рита сказала: «Господи Иисусе», что было для нее более чем необычно. У меня не было сомнений в том, кто может звонить мне в такой час. А разумеется, Дебора, спешащая сообщить мне, что произошло нечто ужасное, требующее моего немедленного присутствия. И, конечно, я буду чувствовать себя виноватым, если не выпрыгну немедленно из постели и не откликнусь на ее зов. На секунду я задумался о возможности не отвечать. В конце концов, она взрослая женщина, пора бы научиться самостоятельности. Но долг и привычка взяли верх, в чем им помог и тычок локтем в бок от Риты. «Возьми трубку, Декстер, ради бога», — сказала она, и я был вынужден подчиниться. «Слушаю», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал достаточно недовольно. «Ты нужен мне здесь, Декс», — произнесла Дебора. В ее голосе явственно слышалась усталость и что-то еще. Может быть, следы той боли, которая мучила ее последнее время. Но я уже успел устать от этой песни. «Мне жаль, Дебора», — сказал я твердо, — «но мой рабочий день окончен, и я должен быть здесь с семьей». «Они нашли Дика», — сказала она с такой интонацией, что мне расхотелось слушать продолжение. «Он мертв, Декстер. Мертв и частично съеден». Хорошо известна истина, гласящая, что копы быстро черствеет душой. Истина настолько избитая, что ее можно услышать даже по телевизору. Копы каждый день сталкиваются с жестокостью, с чудовищными и дикими явлениями. В этой ситуации ни один человек не сможет работать и оставаться в своем уме. Поэтому им приходится учиться ничего не чувствовать и с непроницаемым лицом взирать на все те удивительные вещи, которые люди творят друг с другом. Все копы пользуются подобным приемом, но, вероятно, копы Майами преуспели в этом больше всех в Штатах, принимая во внимание, сколько у них возможностей для практики. Из-за этого особенно странно приезжать на место преступления и видеть мрачные, потрясенные лица полицейских, стоящих по периметру. Еще хуже пролезть под ленту и увидеть, как асы-криминалисты Винс Мацуока и Энджел Батиста молча стоят в сторонке и смотрятся бледно. Обычно они считали извлеченную на свет человеческую печень хорошим поводом посмеяться. И то, что перекрыло поток их шуточек, должно было выглядеть действительно чудовищным. Между каждым копом и смертью лежит толстая броня бесчувственности. Однако, если жертвой оказывается другой коп, этот толстый мозолистый слой прорывается, и чувства выплескиваются наружу, как древесный сок весной. Даже если это коп, на которого всем было плевать, вроде Дика Слейтера. Его тело выбросили позади небольшого театра на Линкольн-Роуд, среди груды старых досок, холста и бочки, доверху набитой пакетами с мусором. Он лежал на спине в довольно театральной позе. На нем не было рубашки, а его руки сжимали деревянный кол, торчавший из груди в районе сердца. На его лице застыла маска боли, вероятно, вызванной процессом забивания кола, но это совершенно точно был Дик. Его оказалось легко узнать, хотя лицо и руки были частично съедены, а следы зубов оставались видны даже с расстояния в 10 футов. Стоя над тем, что еще недавно являлось весьма надоедливым и до смешного привлекательным напарником моей сестры, даже я почувствовал укол жалости. «Мы нашли это», — сказала неожиданно появившаяся за моим плечом Деб. В руках она держала пакет для вещдоков, в котором лежал лист обычной белой бумаги. Угол лица оказался испачкан уже запекшейся кровью. Я взял у нее пакет, посмотрел внимательнее. На бумаге крупным затейливым шрифтом было напечатано: «Он плохо себя вел, и его съели». Этот лист мог выйти из любого принтера. «Вот уж не знал, что людоеды отличаются таким умом», — произнес я. Дебора уставилась на меня, и тихое отчаяние, с которым она боролась все это время, сумело пробиться на ее лицо. «Ага», — ответила она, — «это пиздец, как смешно. Особенно для кого-то вроде тебя, кто увлекается подобными вещами». «Деб», — сказал я, оглядываясь, чтобы понять, не подслушал ли нас кто-нибудь. В пределах слышимости не было никого, но, судя по выражению ее лица, это вряд ли взволновало бы ее. «Именно поэтому ты мне и нужен, Декс», — продолжила она, повысив голос, и в ее интонациях послышались громы и молнии. «У меня кончается терпение. Опять нет напарника. У Саманты Альдова истекает время. Я должна понять, твою мать, что здесь вообще происходит?» Она сделала паузу, вздохнула и сказала: «И что же, наконец, надо сделать, чтобы поймать этих уебков и посадить за решетку?» Она ткнула меня пальцем в грудь и добавила уже спокойней, но ничуть не менее убедительно: «Сейчас твой выход. Ты», — она ткнула меня в грудь еще пару раз, «должен войти в свой транс, поговорить со своим духом-проводником, достать свою доску для спиритизма, в общем, сделать то, что делаешь обычно». С каждым словом она продолжала тыкать меня пальцем. «И ты должен сделать это сейчас». «Дебора», — возразил я, — «честно говоря, это не так-то просто». Моя сестра была вторым после Гарри человеком, кому я рассказал о темном пассажире. Думаю, она мало что поняла из моего неуклюжего описания чего-то похожего на шепот, общающегося со мной из подсознания. Да, он не раз подкидывал мне неплохие идеи, но Деб, вероятно, представлял его кем-то вроде темного Шерлока Холмса, которого я мог вызывать по собственному желанию. «Так сделай так, что показалось просто», — сказала она и направилась к территории, огороженной желтой лентой. Еще совсем недавно я считал, что мне очень повезло иметь семью. И вот в течение одного только вечера я наткнулся на пренебрежение со стороны моей жены и детей, на попытку моего брата занять мое место. И, наконец, моя сестра выдернула меня среди ночи из дома для того, чтобы я оправдывал ее невероятные ожидания. Мое дорогое семейство, я отказался с удовольствием брать тебя за хороший пончик с джемом. Тем не менее, раз уж я все равно здесь, надо попробовать. Я глубоко вздохнул и попытался избавиться от всех новоприобретенных эмоций. Положив сумку с инструментами на землю, я опустился на колени рядом с изуродованным телом Дика, чтобы внимательно рассмотреть раны, которые почти наверняка были нанесены человеческими зубами. На них запеклась кровь. Это говорило о том, что куски плоти вырывали, пока его сердце еще билось, то есть его буквально съели заживо. Полосы запекшейся крови пересекали его обнаженную грудь, начиная в том месте, где торчал кол. Значит, он был жив, когда его вбивали. Вероятно, кровь пропитала его рубашку, поэтому они избавились от нее. Или, может быть, им просто понравились мышцы его пресса. Это объясняло, почему они оказались несколько раз надкушены. Вокруг укусов на животе виднелись коричневые следы. Это не было похоже на кровь. И я сразу вспомнил то, что мы нашли в Эверглейдс. Коктейль из экстази и сальвии. Я дотянулся до своей сумки, достал инструменты для сбора образцов и соскоблил немного коричневого вещества. После этого я перешел к осмотру раны на груди и рук, вцепившихся в деревянный кол. Рассматривать было почти нечего. Кусок дерева, который мог взяться откуда угодно. На руках под несколькими ногтями виднелось какое-то темное вещество, вероятно, попавшее туда во время драки. Пока я пытался понять, что это, просто разглядывая, я действительно вел себя как темный Шерлок Холмс и попросту терял время. Остальные члены команды криминалистов разберутся с этим гораздо лучше, чем я, вооруженный одними глазами. В чем я действительно нуждался, так это в одном из моих озарений, позволявших мне проникнуть в извращенный разум тех, кто мог убить Дика подобным образом. И Дебора ожидала от меня именно этого. Раньше мне всегда удавалось увидеть больше, чем другим криминалистам, поскольку мой разум сам был вполне извращенным. Но теперь, когда я так изменился, превратился в Декса папочку, начал игнорировать пассажира и даже посмел сделать ему выговор, способен ли я на это по-прежнему. Я не знал и, честно говоря, не особо хотел выяснять. Однако сестра не оставила мне выбора. Почему-то во всем, что связано с семьей, мне приходится выбирать между невозможным и неприятным. Поэтому я закрыл глаза и прислушался в ожидании того, что голос прошепчет мне какой-нибудь намек. Но ничего, ни шелеста кожистых крыльев, ни оскорбленного презрения, ни даже требований отстать. Пассажир молчал, будто его вообще не существовало. «Ну давай же», — сказал я про себя, обращаясь в сторону его логова. «Хватит уже дуться». Наконец я услышал шорох. От меня отмахнулись, как от чего-то не стоящего внимания. «Пожалуйста», — подумал я. Некоторое время ответа не было. Потом я услышал такой звук, будто змея презрительно фыркнула. Затем шорох складываемых крыльев и эхо собственного голоса: «Держись от меня подальше». После этого вновь наступила тишина, точно он повесил трубку. Я открыл глаза. Мертвый Дик по-прежнему лежал на своем месте, а у меня оказалось не больше соображений, как и почему это произошло, чем до начала моего спиритического мини-сеанса. И стало совершенно ясно, если я хочу что-то придумать, мне придется потрудиться. Я оглянулся, Дебора стояла примерно в 30 футах позади меня и зло смотрела мне в спину, явно ожидая чуда. А мне нечего было сказать ей. Я не знал, что меня ожидает, но моя беспомощность явно заслужила чего-то более мучительного, чем обычный тычок в плечо. Ну что ж, научными исследованиями займутся другие. Осматривать каждый сантиметр территории не было времени, Пассажир решил обидеться на меня и взять отпуск. Оставалось надеяться только на удачу. Я огляделся. Вокруг тела не нашлось отпечатков обуви, сделанных на заказ для левши. Никто не уронил коробок спичек с редкой символикой или визитку. И Дик, по всей видимости, нигде не записал кровью имя своего убийцы. Я перевел взгляд дальше. Наконец увидел нечто, привлекшее мое внимание. Груда мешков с мусором состояла сплошь из полупрозрачных желтых пакетов для строительного мусора. Однако один из них, в середине, оказался белого цвета. Скорее всего, это ничего и не значило. Возможно, у уборщиков закончились другие пакеты, или кто-то принес сюда свой мусор из дома. Тем не менее, раз уж я решил полагаться на удачу, следует рискнуть. Я поднялся на ноги, пытаясь вспомнить имя римской богини удачи. Вроде бы Фортуна. Впрочем, неважно. Скорее всего, она говорит только на латыни. Осторожно, не желая повредить улики, которые, возможно, оставались на земле, я приблизился к мусорной куче и вновь опустился на корточки рядом с пакетом. Он оказался меньше других. Обычный пакет для кухонного мусора, таким пользуются все. К тому же он практически был пустым. Зачем кому-то пришло в голову выбрасывать пакет, в котором так мало мусора? Если бы в конце рабочего дня, это понятно. Но поверх него лежали еще 3 или 4. Вероятно, его выкинули одновременно с ними. Или кто-то засунул его сюда позже. Но почему бы просто не бросить пакет сверху? Не потому ли, что его пытались спрятать? И в попыхах сделали это небрежно. Я достал из кармана ручку и осторожно ткнул ее в пакет. Что бы там ни лежало, оно легко поддавалось нажатию. Ткань. Я нажал сильнее и увидел темно-красные пятна на том, что лежало внутри. Это совершенно точно была кровь. И несмотря на продолжающееся молчание пассажира, я понял, она не принадлежала работнику театра, порезавшему машины для приготовления попкорна себе палец. Я поднялся на ноги и посмотрел по сторонам в поисках сестры. Обнаружил ее на прежнем месте, она не оставила попыток просверлить меня взглядом. «Деп, посмотри на это!» Она быстро подошла ко мне. Мы оба опустились на корточки рядом с грудой пакетов. «Вот смотри», — сказал я, — «этот пакет отличается от остальных». «Охуеть», — ответила она, — «ничего лучше ты не придумал?» «Нет». Я еще раз ткнул ручкой в пакет, и вновь сквозь белый пластик стали видны жуткие красные пятна. «Ну, вероятно, это случайность». «Твою мать!» — произнесла она с большим чувством. Затем встала на ноги и крикнула поверх мусорной баррикады. «Муцуока, иди сюда!» Уинс ответил ей взглядом оленя, выбежавшего на дорогу перед машиной, и она еще громче крикнула: «Шевелись давай!» Он наконец-то сдвинулся с места и подошел к нам. Стандартные процедуры не так уж принципиально отличаются от ритуалов, поэтому я всегда находил их умиротворяющими. Я люблю занятия, у которых есть определенные правила и установленный порядок. Тогда мне не нужно готовить набор фальшивых реакций для всякого рода неожиданностей. Я могу просто расслабиться и идти проверенным путем. Но в этот раз обычные действия казались унылыми и бессмысленными. Мне хотелось разорвать пакет, и неожиданно для себя я обнаружил, что меня невероятно раздражает неторопливая методичность, с которой Винс наносит порошок для снятия отпечатков пальцев на весь мусорный ящик, и на стену за ним, и на каждый пакет, лежащий поверх белого. Нам пришлось осторожно поднимать эти пакеты руками в перчатках, покрывать их порошком, исследовать под обычным и ультрафиолетовым светом. Потом мы их осторожно открывали и осматривали содержимое. Мусор, отходы, всякая дрянь. К тому времени, когда мы добрались до белого пакета, мне уже хотелось кричать и бросить чем-нибудь в голову Винцу. Но мы все же добрались до него. И разница стала очевидной, как только Винс посыпал его своим порошком. «Чисто», — сказал он, удивленно таращась на меня. Все другие пакеты были покрыты мозаикой из смазанных отпечатков. Этот же оказался чист, будто его только что достали из коробки. «Резиновые перчатки», — проговорил я. и мое терпение закончилось. Ну, давай уже, открывай его. Винс взглянул на меня так, будто я сделал ему не очень пристойное предложение. «Открывай!» — повторил я. Он пожал плечами и принялся осторожно развязывать пакет. «Ты такой нетерпеливый! Надо научиться ждать. Все дается тому, кто...» «Просто открой этот блядский пакет!» — сказал я. И удивился сам себе, еще больше, чем Винс, который просто пожал плечами еще раз и положил завязку в пакет для вещественных доказательств. Обнаружив, что наклоняюсь над ним чуть больше, чем следовало бы, я выпрямился и наткнулся на голову Деборы, смотревшей через мое плечо. Она даже не моргнула, только автоматически встала так же, как я. «Давай быстрее», — сказала она. «Ребят, вы часом не родственники?» — поинтересовался Винс. Но прежде чем я успел его пнуть, он открыл пакет и осторожно сунул руку внутрь. С ужасающей медлительностью он вытащил на свет то, что там лежало. «Это рубашка Дика», — сказала Дебора. «Вчера днем он был в ней». Она повернулась ко мне, и я кивнул. Это действительно была его рубашка. Бежевая, с принтом из светло-зеленых пальм. Но сейчас на ней был новый узор. Жуткие впитавшиеся завитки крови, которая, будучи извлеченной из закрытого пакета, все еще оставалась влажной. Медленно и осторожно Винс вытянул окровавленную рубашку из пакета, и что-то со звоном упало на землю и укатилось в направлении задней двери здания. Дебора выругалась, прыгнула, чтобы поймать предмет, который остановился в нескольких футах от нас. Я последовал за ней, и поскольку на мне были перчатки, поднял его. «Покажи», — потребовала Дебора, и я протянул ей ладонь с предметом. Он не представлял собой ничего такого уж особенного, напоминал фишку из казино, круглую, со слегка вырезанными, как у шестеренки, краями, только черного цвета, с выгравированным на одной стороне символом. Символ напоминал цифру 7, длинное плечо которой пересекала линия. «Чё за хуйня?» — спросила Деб, непонимающе уставившись на символ. «Ну, так иногда рисуют семерки в Европе», — предположил я. «Ага, ладно», — согласилась она. «И какого хера эта твоя европейская семерка значит?» «Это не семерка», — сказал Винс. Он почти прижался к нам сзади и сейчас смотрел через плечо Деборы. Мы оба обернулись к нему. «Это F. Курсивом», — продолжил он таким тоном, будто озвучивал совершенно очевидную вещь. «Откуда ты знаешь?» — сурово спросила Деб. «Я видел его и раньше, когда ходил поразвлечься». «Поразвлечься?» — переспросила Деб. «Ну, это... ночная жизнь на Саут-Бич. Там я видел такие штуки». Он посмотрел на черный жетон и, протянув руки между нами, ткнул символ в затянутом резиновую перчатку пальцем. «Это буква F». «Винс», — начал я, силу врожденной вежливости удерживаясь от того, чтобы осторожно взять его обеими руками за шею и сдавливать, пока глаза не вылезут из орбит. «Если ты знаешь, что это такое, прошу, скажи нам до того, как Дебора тебя застрелит». Он нахмурился и поднял обе руки ладонями вверх. «Ладно, ладно, господи!» И он еще раз постучал пальцем по черному кружку. «Это входной жетон клуба Фэнк». Он поднял глаза и улыбнулся. «Знаете такой клуб?» Название вызвало в моей памяти какой-то смутный образ, но прежде чем я понял, что это, Винс опять начал говорить. «Без этой штуки внутрь не попасть, а получить очень трудно. Это закрытый клуб. Он работает всю ночь, когда остальные закрываются. И я слышал, будто там проходят действительно дикие вечеринки. Ага». Дебора посмотрела на жетон, будто хотела заставить его заговорить. «И как же эта штука попала к Дику?» – задумчиво спросила она. «Ну, может, он часто бывал на вечеринках?» – предположил Винс. Деб посмотрела на него и перевела взгляд на тело. «Ага», – сказала она. «И, похоже, последняя была действительно прикольной». Она повернулась к Винсу. «До какого часа это место работает?» Винс пожал плечами. «Ну, я же говорю, вроде как всю ночь. Это вампирский клуб. Ну, Фэнк. И он закрытый только для членов клуба. Поэтому они могут работать всю ночь». Дебра кивнула и схватила меня за руку. «Пошли!» — позвала она. «Куда пошли?» «А ты как думаешь?» — огрызнулась она. «Не-не, погоди!» — запротестовал я. Это казалось какой-то бессмыслицей. «Как, по-твоему, жетон попал в рубашку Дика?» «Что ты имеешь в виду?» «У этой рубашки нет карманов. И это не совсем та вещь, которую сжимают в руке, избавляясь от трупа. Значит, кто-то положил его в пакет. Нарочно, понимаешь?» Дебора застыла на месте. Кажется, она даже не дышала. «Ну, он мог просто упасть», — начала она, но не договорила, осознав, насколько глупо это звучит. «Не мог», — сказал я. «Ты сама в это не веришь. Кто-то хочет, чтобы мы пришли в этот клуб». «Ну и хорошо», — отозвалась она. «Тогда и пойдем». Я покачал головой. «Деб, не сходи с ума, это ловушка». Она стиснула зубы, и ее лицо приобрело упрямое выражение. «Саманта находится в этом клубе», — сказала Дебора. «Я должна вызволить ее оттуда». «Ты не знаешь точно, где она». «Она там», — проговорила Деб сквозь зубы. «Я знаю». «Дебора». «Твою мать, Декстер! Это же единственная ниточка, которая у нас есть». И опять я оказался единственным, кто видел несущийся на нас поезд, у которого отказали тормоза. «Деб, ради бога, это слишком опасно. Кто-то положил эту штуку в пакет для того, чтобы затащить нас в клуб. Это либо ловушка, либо попытка запутать следы». Но Дебора просто тряхнула головой и потащила меня к выходу из огороженной зоны. «Мне насрать. Других следов все равно у нас нет». Клуб находился на Ocean Drive в районе South Beach. В том месте, которое телевизионщики всегда снимают, когда хотят показать блеск и гламур ночной жизни Майами. Каждый вечер тротуары здесь заполняют люди, красивые тела которых не скрывает даже минимум одежды. Они гуляют и катаются на роликах мимо отелей в стиле арт-деко, излучающих неоновый свет и громкую музыку. Потоки людей втекают и вытекают из этих зданий. Вероятно, это самое гламурное броуновское движение, какое только можно представить. Несколько лет назад все эти здания были дешевыми отелями, привлекавшими только пенсионеров, которые едва могли ходить и мечтали лишь о том, чтобы умереть под солнцем Майами. Теперь комнаты, когда-то сдававшиеся за $50, стоили в два раза больше, а изменения состояли в том, что постояльцы стали красивее, а само здание успело засветиться в телевизоре. Даже в это время на тротуарах еще оставались люди. Но это были всего лишь объедки большого пиршества, то есть те, кто слишком усердно развлекался и сейчас не мог вспомнить, как добраться домой, или не желал мириться с ходом времени и заканчивать с удовольствиями, даже несмотря на то, что все клубы уже закрыты. Все, кроме одного. Клуб «Фэнк», находившийся в другом конце квартала, не был так же темен и тих, как все остальные здания, несмотря на свой фасад, выглядевший непривычно сдержанно для здешних мест. Сияние зачерненных ламп освещало относительно небольшую вывеску, на которой готическим шрифтом было написано «Фэнк». И начальная буква оказалась точно такой же, как на черном жетоне, который мы нашли вместе с рубашкой Дика. Под ней в тени была дверь, выкрашенная в черный цвет и утыканная рядами гвоздей, совсем как на картинках из детских книжек, изображающих средневековые замки. Дебора не стала утруждать себя поисками места для парковки, просто остановилась у бордюра и выпрыгнула из машины прямо в редеющую толпу. Я выбрался вслед за ней, но она успела пройти довольно далеко, прежде чем я ее догнал. Когда мы подошли к двери, я ощутил ритмичное биение где-то глубоко в складках моего мозга. Этот звук раздражал, но от него нельзя было скрыться. Он, казалось, исходил откуда-то изнутри и требовал, чтобы я немедленно что-то сделал, и не давал при этом никаких конкретных указаний. Он упорно бился вдвое быстрее, чем сердце, но превратился в слышимый звук, только когда я подошел вплотную к двери. На ней была маленькая табличка, золотые буквы на которой выполнены тем же шрифтом, что и F на жетоне, и большая вывеска наверху, гласили «Закрытый клуб». На Дебру это определенно не произвело впечатления. Она схватилась за ручку, повернула ее. Дверь не поддалась. Она толкнула ее плечом, но та оставалась закрытой. «Разреши мне», — сказал я, протискиваясь мимо нее, и нажал на небольшую кнопку, расположенную под табличкой. Деб дернула уголком рта, но ничего не сказала. Через пару секунд дверь открылась, и на мгновение я утратил представление о реальности. Человек, открывший дверь и сейчас смотревший на нас, оказался практически двойником Ларча, того дворецкого из старого сериала про семейку Адамс. Он был почти 7 футов ростом, очень худым, и носил классический костюм дворецкого с визиткой. Но, к счастью, его громкий голос с сильным кубинским акцентом вернул меня в реальность. «Ведь звонили?» — спросил он. Дебора подняла свой жетон. Ей пришлось держать его в вытянутой руке для того, чтобы Ларч его разглядел. «Полиция!» — сказала она. «Впустите нас!» Ларч вытянул длинный узловатый палец и указал на табличку. «У нас закрытый клуб!» Дебора пристально посмотрела на него, и, несмотря на то, что он был на 2 фута выше ее и лучше одет, он вынужден был немного сдать назад. «Впустите меня!» — сказала Дебора. «А не то я вернусь с ордером на обыск и приведу с собой Ля Мигра. Вот тогда ты пожалеешь, что на свет родился». Не знаю, от чего было больше пользы. От упоминания миграционной службы или от волшебного взгляда Деборы. Но он отошел в сторону и придержал дверь, чтобы мы смогли пройти. Дебора убрала значок и ураганом пронеслась мимо швейцара. Внутри клуба ритмичный звук, который так раздражал меня снаружи, превратился в совершенно невыносимый гул. С мучительным ритмом сливался пронзительный электронный аккорд из 2 нот. Они не сочетались друг с другом и соединялись в несколько повторявшихся еще и еще тактов. Через каждые 2 или 3 таких повтора низкий искаженный компьютером голос шептал что-то о нечестивых удовольствиях. Он очень напоминал тот голос, которым разговаривал пассажир. Мы прошли небольшой холл в направлении, откуда раздавался чудовищный шум, и я заметил блики, похожие на огни стробоскопов, с разницей в том, что свет исходил из зачерненных ламп. Раздался крик, свет окрасился багровым, огни бешено засверкали, и с началом новой, еще более жуткой песни свет вспыхнул ярко-белым, а затем вновь вернулся к ультрафиолету. Ритм не менялся, но вместе с 2 пронзительными нотами они сложились в новый порядок и на этот раз сопровождались оглушительным скрипом, который, вероятно, издавала плохо настроенная электрогитара, звук которой был пропущен через компьютер. Голос раздался вновь. На этот раз слова его можно было различить. «Пейте!» — произнес он, и в ответ раздались воодушевляющие крики. Когда мы добрались до двери, низкий голос расхохотался на манер злодеев из старых фильмов, и в этот момент мы увидели интерьер клуба. Декстер никогда не был любителем вечеринок. Большие сборища обычно заставляют меня радоваться, что я не подвержен многим человеческим слабостям. Но раньше мне ни разу не приходилось видеть настолько замечательной иллюстрации того факта, почему проводить время в веселой компании не так хорошо, как кажется. И даже Дебора замерла на месте в тщетной попытке осмыслить происходящее. Через густой дым от горящих благовоний был виден зал, набитый молодыми, моложе 30 лет людьми, одетыми в черное. Они со стекленевшими глазами в выступлении дергались и извивались в ритме жуткой музыки, и лампой высвечивали их флюоресцирующие клыки. Справа от меня находилась платформа, и в ее середине на 2 крутящихся тумбах стояли 2 черноволосые женщины. Их бледная кожа отливала зеленью, когда на нее попадал свет. Они были одеты в черные платья с высокими воротниками и вырезом в виде ромба между грудями. Одежда облегала их тела так, что казалось нарисованной на коже. Тумбы располагались очень близко, и время от времени лица женщин соприкасались, и тогда они нежно проводили кончиками пальцев по щекам друг друга. Три бархатные портьеры висели вдоль стены, одна из них скользнула в сторону, и я увидел нишу, в которой находился немолодой человек. Одной рукой он вытирал рот, а другой держал за руку юную девушку. На секунду вспышка ламп высветила темное пятно на ее плече. Внутренний голос подсказал мне, что это кровь. Но девушка улыбнулась своему спутнику, прижалась к его плечу, и они вместе вышли из ниши на танцпол. В дальнем конце зала находился фонтан, из которого лилась темная жидкость, подсвеченная цветными лампами, пульсировавшими в такт музыки. За фонтаном в синем луче стоял никто иной, как Бобби Акоста. Он держал в руках огромный золотой кубок, украшенный гигантскими красными камнями, и наполнял из него стаканы проходивших мимо него танцоров. Он улыбался шире, чем следовало бы, очевидно желая продемонстрировать произведение стоматологического искусства, сделанное доктором Лодершем. Он поднял кубок над головой, окинул комнату восторженным взглядом, и, к несчастью, среди собравшихся он заметил Дебору. Он застыл на месте от ужаса, его рука задрожала, и содержимое кубка выплеснулось. Столпившиеся вокруг него люди нетерпеливо подносили стаканы и чуть ли не прыгали на месте, но Бобби никак не реагировал на них и видел только Дебору. Наконец он выронил кубок и рванул к черному ходу. Дебора выругалась и побежала за ним, лавируя между танцорами. У меня не было иного выхода, кроме как последовать за ней, в толпу бешено извивающихся людей. Танцоры плотной толпой двигались в одном направлении, и Дебора хотела пробиться сквозь них напрямик, чтобы попасть в коридор, куда скрылся Бобби. Нас хватали те, мимо кого мы пробирались. Худая рука с накрашенными черным лаком ногтями поднесла к моему лицу бокал и плеснула чем-то мне на грудь. Я проследил взглядом и обнаружил, что рука принадлежит стройной девушке в футболке с надписью «Тим Эдвард». Она призывно облизнула покрытые черной помадой губы. В этот момент меня сильно толкнули сзади, и я повернулся к моей сестре. Большой парень с совершенно отсутствующим взглядом, одетый в плащ поверх голого торса, пытался разорвать блузку на Деб. Она остановилась на мгновение только для того, чтобы найти точку опоры и получше врезать ему в челюсть, после чего продолжила путь. Несколько человек рядом с нами радостно закричали и принялись толкаться еще сильнее. Все остальные услышали их, и в мгновение ока вся толпа, ритмично выкрикивая что-то вроде «хай-хай-хай», начала выдавливать нас к выходу, к двери, охраняемой Ларчем, через которую мы вошли. Дебора пыталась сопротивляться, и я видел по ее губам, что она вспоминает все свои любимые ругательства, но от этого не было никакого толку. Нас медленно вытолкали с танцпола, и когда мы оказались там, откуда и пришли, пара сильных рук схватила нас за плечи и, как маленьких детей, вытащила в холл. Я оглянулся, чтобы посмотреть на наших спасителей, и увидел двух на редкость здоровенных парней, белого и чернокожего. Фрачные рубашки без рукавов обнажали их не в меру развитые мышцы. Длинные блестящие волосы чернокожего были собраны в хвост, перевязаны чем-то похожим на бусы из человеческих зубов. Белый оказался выбрит наголо и носил в одном ухе большую золотую серьгу в виде черепа. Оба они выглядели вполне способными оторвать нам головы, если бы кто-то решил им это поручить. Рядом с ними появился человек, от которого вполне могло исходить подобное поручение. Если привратник был Ларчем, то сейчас нашим взором предстал сам Гомес Адамс. 40 лет, темные волосы, костюм в полоску, кроваво-красные розы в петлице и тоненькие усики. Но это был очень рассерженный Гомес. Он ткнул пальцем Дебори в плечо и сказал, пытаясь перекричать музыку: «У вас нет права здесь находиться. Это злоупотребление властью. Мои адвокаты ухватят вас за задницы». Он глянул на меня и отвел взгляд, но тут же, будто спохватившись, посмотрел Бови пристально. Наши глаза встретились, и температура вокруг нас, казалось, упала на несколько градусов. Шелестя кожистыми крыльями, пассажир поднялся со своего места и прошептал предупреждение. Между нами возник призрак некой черной рептилии, и в моем мозгу сложилась забытая головоломка. Я вспомнил, где видел название клуба. В недавно уничтоженной папке со списком кандидатов товарищей по играм. И теперь я знаю, что за хищник стоит передо мной. Джордж Кукаров, я полагаю. Я заметил, как Дебора изумленно взглянула на меня, но на фоне встречи двух шипевших друг другу предупреждений пассажиров это не имело значения. «Кто ты, черт бы тебя побрал такой?» — спросил Кукаров. «Я с ней». И хотя это прозвучало безобидно, фраза содержала послание другому хищнику, и оно говорило: «Держись от нее подальше, или будешь иметь дело со мной». Кукаров пристально посмотрел мне в глаза, и послышалось низкое почти рычание двух невидимых чудовищ. Но в этот момент Дебора сказала: «Прикажите мудакам убрать от меня руки. Я офицер полиции». Взгляд Кукарова метнулся в ее сторону, и встреча хищника была на этом закончена. «У вас, вашу мать, нет никакого права здесь находиться», – прошипел он. И для того, чтобы добиться большего эффекта, уже закричал: «Это закрытый клуб! Вас никто не приглашал!» «У меня есть причина полагать, что в этом помещении было совершено тяжкое преступление», – ответила Дебора с той же громкостью, но куда с большим чувством. «А ордер есть у вас?» – огрызнулся он. «Нет у вас никакого ордера». Дебора закусила губу. «Мои адвокаты сожрут вас заживо, уж поверьте». Белый вышибал, счел это невероятно забавным, но Кукаров зыркнул у него, и тот был вынужден немедленно стереть ухмылку с лица и вернуться к созерцанию пространства перед собой. «А теперь пошли нахуй из моего клуба», — рявкнул Кукаров и указал на дверь. Вышибалы двинулись с места и, ухватив нас за локти, чуть ли не отнесли к выходу. Ларч открыл дверь, и они выбросили нас на тротуар. Мы оба сумели удержать равновесие, но это стоило нам больших усилий. «И держитесь от меня подальше, вашу мать!» – проорал Кукаров. Прежде чем дверь закрылась, я успел увидеть широкую улыбочку Ларча. «Похоже, ты ошибся», – хмыкнула моя сестра. Она говорила так спокойно, что я начал тревожиться, не ушибла ли она все-таки голову. Насколько я знал, меньше всего ей нравилось, когда авторитет ее значка подвергался сомнению, а ее саму откуда-нибудь выталкивали. Только что ее постигли оба этих несчастья, но она стояла на тротуаре и отряхивалась, как ни в чем не бывало. Я был так поражен, что не сразу и понял смысл сказанного ею. А когда понял, мне он не понравился. «Ошибся?» – переспросил я, чувствуя, что наш разговор выглядит как-то странновато. «В каком смысле ошибся?» «Ну, разве кого-нибудь вышвыривают из ловушек?» – спросила она. «И какой запутанный след приводит к паре вышибал, которые в 2 минуты выкидывают нас обратно на тротуар?» «Ну, может, – произнес я. – Блядь, Декстер, там что-то происходит?» «Строго говоря, там много чего происходит», – признал я, и она стукнула меня кулаком по руке. Приятно видеть ее возвращение в форму, но с другой стороны было больно. «Я серьезно», – настаивала она. «Или кто-то облажался, и этот жетон попал в пакет случайно. А это звучит вообще-то по-идиотски. Или...» Она сделала паузу, но я уже понял, что имелось в виду. «Это или действительно существовало, но какого рода?» Я вежливо подождал продолжения, однако его не последовало. Поэтому оказался вынужден сказать это сам. «Или кто-то, связанный со всем этим, хочет обратить наше внимание на происходящее, но так, чтобы никто этого не заметил». «Ага», — согласилась она и повернулась к черной двери, словно бы хотела прожечь ее взглядом. Дверь сохраняла спокойствие. «А это значит, тебе придется туда вернуться». Я открыл рот, но не смог произнести ни слова. После некоторых раздумий пришлось признать: мне послышалось что-то не то. «Прости, «Что ты сказала?» – переспросил я, как ни странно, несколько дрожащим голосом. Деб схватила меня за плечи и встряхнула. «Ты пойдешь обратно в клуб», – сказала она, – «и выяснишь, что они там прячут». Я вырвался из ее хватки. «Деб, да эти мордовороты убьют меня. Честно говоря, справится и один из них». «Поэтому ты пойдешь туда позже», – проговорила она так, будто высказывала какую-то разумную мысль. «Позже, когда клуб уже закроется». «О, замечательно», – согласился я. «То есть я не просто влезу туда, куда меня не просили, и получу по морде. Это будет вторжение со взломом, и у них будет полное право меня застрелить». «Замечательная идея, Дебора». «Декстер», – произнесла она, буравя меня таким взглядом, какого я давненько у нее не видел. «Саманта Альдовар внутри. Я это знаю». «Ты не можешь этого знать». «Но я знаю. Я чувствую». «Блядь, ты же не думаешь, что у тебя одного на свете есть внутренний голос, а? Саманта там, внутри. И у нее истекает время. Если мы отступим, они убьют ее и съедят. Если мы будем тратить время на получение судебного разрешения и войдем внутрь с отрядом спецназа, мы ее уже там не найдем. Я это знаю. А сейчас она там, внутри, Декс. Я никогда в своей жизни не была так в чем-то уверена». Вообще-то это звучало убедительно, если не считать пары незначительных тонкостей. К примеру, хотелось бы услышать, откуда именно она это знала. И кроме того, план имел один большущий недостаток. «Деб», — сказал я, — «если ты так уверена, почему бы просто не пойти и не получить ордер, как положено? Почему именно я должен туда лезть?» «Я не успею. У меня нет достаточных оснований», — возразила она. Приятно было узнать, что она все еще в своем уме. «А тебе я доверяю», — продолжила она. Деб похлопала меня по груди, и я ощутил прикосновение влажной ткани. Опустив глаза, я увидел на рубашке коричневое пятно и вспомнил ту девушку, которая пролила на меня свой напиток. «Смотри», — сказал я, указывая на пятно. «Это та же дрянь, что мы нашли в Эверглейдс. Сальвия с экстази». И для того, чтобы показать мою способность играть с ней на равных, продолжил. «Я знаю, что это та же самая дрянь, и она нелегальная. Так что у тебя есть достаточное основание». Но она уже печально качала головой. «Полученное незаконным способом», — возразила она. «А кроме того, пока мы доберемся до судьи, будет слишком поздно искать Саманту. Так что у нас есть только один выход, Декстер». «Ну тогда иди сама». «А я не могу. Я потеряю работу, если меня поймают. Может, даже попаду за решетку. А тебя только оштрафуют. Я оплачу штраф, обещаю». «Нет, Деб, я не буду этого делать». «Ты должен, Декс». «Нет», — уперся я. «Ничего я не должен». Вот так я оказался через несколько часов в машине Деборы, стоявшей недалеко от входа в клуб. Мы наблюдали за дверью. Некоторое время смотреть было не на что. Люди небольшими компаниями просачивались наружу и уходили прочь, или забирались в машины и уезжали. Я не заметил, чтобы кто-то превратился в летучую мышь или отбыл вдаль на метле. На нас никто не обратил внимания, но Дебора решила припарковаться в другом месте, в тени грузовика службы доставки. Ей, по всей видимости, оказалось нечего сказать, а я все еще находился в дурном настроении. Ее дело, ее предчувствие, но самую идиотскую часть плана придется исполнять мне. Мне, хотя я не разделяю ее уверенности в том, что именно так нужно поступить. И тем не менее, будучи ее братом, я вынужден был помогать ей. Нет, я не взываю к справедливости. Жизнь, в принципе, несправедливая штука. Но действительность должна соответствовать хоть какой-то логике. Я не лезу из кожи вон на работе и в быту, чтобы стать одним из людей. Я просто следую правилам, стараюсь быть своим парнем. И все равно, несмотря на все усилия, крайне всегда я. В любом случае, спорить оказалось бесполезно. Если я откажусь забираться в клуб, это сделает Дебора. Она права. Как давший присягу офицер, она тут же попадет за решетку, если ее поймают, в то время как мне не грозит ничего страшнее общественных работ. А уж с тем, чтобы собирать мусор в парке или учить детишек из гетто вязать, я как-нибудь досправлюсь. Кроме того, Деб слишком недавно валялась в реанимации с ножевым ранением, чтоб я мог позволить ей рисковать. Уверен, она догадывалась об этом. А в общем, в окно должен лезть Декстер. Перед самым рассветом вывеска над клубом погасла, из двери вышла толпа людей и на полчаса все заперло. Вдалеке над океаном небо начало светлеть, неподалеку запела, демонстрируя полное непонимание ситуации птица. На Ocean Drive появился первый бегун. Прогромыхал мимо грузовик службы доставки. Наконец, черная дверь распахнулась, и наружу вышел Ларч в компании обоих вышибал. За ними последовали Бобби Акоста и пара работников клуба, которых я до этого не видел. Через несколько минут показался и сам Кукаров. Он запер дверь и сел в Ягуар, припаркованный за полквартала от клуба. Машина, вопреки всему, что я когда-либо слышал о Ягуарах, завелась сразу же, и он скрылся в сиянии рассвета, направляясь к Мортише и спокойному дню в полумраке склепа. Я взглянул на Дебору, но она лишь покачала головой. Пришлось подождать еще немного. Из-под воды показался оранжевый палец солнечного света, и внезапно начался новый день. Три молодых человека, одетые в минимум купальных костюмов, прошли мимо нас в направлении пляжа, громко разговаривая по-немецки. Я задумчиво наблюдал восход, и в приступе оптимизма, вызванном, вероятно, рассветом, решил, что мои шансы увидеть его еще раз равны примерно 3 к 1. «Ну хорошо», — наконец произнесла Дебора, и я повернулся к ней. «Пора?» Я посмотрел на дверь клуба. «Если и пора что-то делать, так это ложиться спать. Но никак не лезть в логово чудовища, только не днем. Декстеру нужны тени, темнота, поблескивание лунного света, а не ясное утро в городе симпатичных девушек. Тем не менее, у меня, как обычно, не было выбора». «Внутри могут быть люди», — предупредила Дебора. «Охранник или еще кто-нибудь. Поэтому будь осторожен». Я не счел возможным отвечать на подобные предупреждения, а только набрал в грудь побольше воздуха, стараясь всколыхнуть тьму на дне моего подсознания и разбудить пассажира. «Телефон с тобой?» — спросила она. «Если что-то случится, или ты ее найдешь, и она окажется под охраной, звони 911 и сматывайся оттуда. Все просто». «Ну, все-таки немного сложнее, чем сидеть в машине», — заметил я, и в моем голосе прозвучало раздражение. Помимо всего прочего, Деб сейчас никак не хотела хоть немного помолчать. «Как прикажете договариваться со своим пассажиром, когда кто-то рядом жаждет поболтать?» «Ладно», — продолжила она, — «просто будь осторожен. Это, в общем-то, все, что я хочу сказать». Мне стало ясно, что светская беседа не собирается прекращаться, поэтому я взялся за ручку двери и произнес: «Уверен, все будет хорошо. Что такого опасного может ждать меня в логове вампиров и каннибалов, которые уже похитили и убили несколько человек?» «Господи, Декстер!» — взмолилась Дебора, но я не собирался ее жалеть. «В конце концов, ведь у меня есть сотовый телефон, и если они меня поймают, я могу пригрозить им смс-кой». «Твою мать!» — выругалась она. Я открыл дверь машины. «Багажник!» — сказал я. «Что?» Она недоуменно моргнула. «Открой багажник», — повторил я. Дебора раскрыла рот, но я уже был снаружи, на пути к багажнику. Замок щелкнул, я, подняв крышку, нашел монтировку и положил ее в карман, прикрыв выступающую рукоять рубашкой. Закрыв багажник, я подошел к окну со стороны водителя. Деб опустил его. «Прощай, сестренка, и скажи маме, что я умер героем». «Ну, ради бога, Декстер!» — возмутилась она. Но я уже ушел. Только расслышал, как она в полголоса обеспокоенно выругалась. Честно говоря, я надеялся, что задача окажется такой легкой, как Дебра хотела ее и представить. Пробраться внутрь для человека моих скромных способностей не составит труда. Мне приходилось вламываться не в один дом, предаваясь моему невинному увлечению. и многие из них выглядели куда как более неприступными, чем этот. Кроме того, в них жили настоящие чудовища, а не безобидные чудики в хэллоуиновских костюмах. При свете ясного утра, который заливал сейчас Саут-Бич, было очень трудно принимать всерьез вчерашнюю вечеринку. Вызвать пассажира оказалось на удивление тяжело. Мне сейчас были жизненно необходимы его наставления, его невидимый плащ внутренней темноты, все, что мог дать только он. Но, по всей видимости, его обида никуда не делась, хотя он и дал себе труд захлопать крыльями в знак предупреждения там, в клубе. Я перешел дорогу и остановился, закрыв глаза и держась за телефонный столб. «Эй, есть кто-нибудь живой?» — подумал я в направлении логова пассажира. Кто-то там определенно пребывал, но все еще не желал принимать посетителей. Я услышал тихое и осторожное шуршание крыльев, будто он устраивался поудобнее в ожидании новостей. «Ну давай же», — подумал я. Никакого ответа. Я открыл глаза. По Ocean Drive ехал грузовик. В кабине очень громко звучала сальса. Это было все, что я в данный момент услышал. Так что мне предстояло проделать всю работу в одиночку. Ну что же, раз уж наступили трудные времена, все такое. Я сунул руки в карманы и неторопливо пошел вокруг здания, делая вид, будто мне некуда спешить, и я просто глазею по сторонам. Офигеть, только посмотрите на эти пальмы. У нас в Айове таких и нету. Я прогулялся вокруг дома, внимательно осматривая его, стараясь выглядеть обычным зевакой. Судя по всему, впечатлять своим невинным видом мне казалось некого, но в таких делах излишнее усердие не помешает, и я поизображал туриста еще минут 5. Здание занимало весь квартал, и я обошел его со всех сторон. Уязвимое место было достаточно очевидным. В узком и коротком переулке у противоположной двери клуба стены стоял мусорный бак. Он располагался рядом с дверью, которая, вероятно, вела на кухню, и закрывал ее от взглядов любого, кроме тех, кто находился бы прямо в переулке. Вынув руку из правого кармана, я как бы случайно рассыпал горсть монет и, наклонившись, стал их собирать, тщательно осматриваясь. Меня никто не мог видеть, если только этот кто-то не засел неподалеку на крыше с биноклем. Я оставил 37 центов на тротуаре и зашел в переулок. В узком пространстве между домами было темно, но даже полумрак не заставил пассажира пойти на контакт, и к мусорному баку я подошел в полном одиночестве. Я быстро пробрался к задней двери и тщательно ее обследовал. На ней обнаружил 2 засова, что оказалось неприятным сюрпризом. Я бы открыл их, если бы у меня имелось достаточно времени и мой набор специальных инструментов. Но у меня не было ни того, ни другого, а монтировка не могла мне помочь в этом деле. О двери следовало забыть, и это вынуждало меня войти другим, более цивилизованным способом. Взглянув вверх, я увидел над дверью ряд окон на расстоянии 5 или 6 футов друг от друга. До 2-го справа от меня оказалось легко дотянуться, если встать на мусорный бак, и достаточно ловкий человек смог бы забраться в него без особых проблем. Декстер хорошо двигается, и если мне удастся открыть окно, это будет просто. У мусорного бака имелось 2 крышки, расположенных рядом. Одна из них оставалась открытой. Я положил руку на закрытую. Внезапно нечто вырвалось изнутри и с жутким завыванием пролетело мимо моего уха. Я застыл в ужасе и далеко не сразу понял, что это была кошка, грязная и определенно побывавшая во многих боях. Она сумела приземлиться в нескольких футах от меня на все 4 лапы, выгнула спину и зашипела, как и положено, хорошей хэллоуинской кошке. Я огляделся, и мне на какую-то секунду показалось, будто в клубе опять зазвучала музыка. Но я быстро осознал, что это всего лишь мое бешено бьющееся сердце. Кошка повернулась и ушла по переулку. Я облокотился на бак, чтобы отдышаться, и услышал, как пассажир снизошел до злорадного смешка. Несколько секунд мне пришлось потратить на то, чтобы прийти в себя, а затем я должен был убедиться, что случившееся не повторится, поэтому заглянул в мусорный бак. Судя по всему, там оставался только мусор. Добрый знак. Я влез на закрытую крышку, взглянул в направлении выхода из переулка. Убедившись, что на меня никто не смотрит, дотянулся до окна и толкнул его. Рама шевельнулась. Хорошие новости. По крайней мере, теперь я знаю, что она не заколочена намертво и не запечатана слоем застывшей краски. Я не видел верх окна, но, судя по всему, сигнализации там не было. Еще одна хорошая новость. Но ничего удивительного. Многие пытаются сэкономить немного денег, убедив самих себя, будто влезть в их дом можно только через первый этаж. Было приятно узнать, что и вампиры бывают прижимистыми. Я потянулся за монтировкой и чуть не выронил, едва достав из кармана. Не удержи я ее, она упала бы на крышку мусорного бака с таким грохотом, который перебудил бы всю округу. Тут я обнаружил, что мои руки стали скользкими от пота. А вот это что-то новенькое. Раньше я всегда, что бы ни случалось, сохранял ледяное спокойствие. Но сейчас, оказавшись между обиженным пассажиром и шипящей кошкой, изрядно перенервничал. В том, что я вспотел, не было ничего странного. В конце концов, это Майами. Но чтобы Декстер бесстрашный взмок от страха. Это очень плохой знак. Я вынужденно взял небольшую паузу, чтобы отдышаться, прежде чем просуну монтировку между рамой окна и подоконником. Используя монтировку как рычаг, подтянул за рукоятку вниз, сначала осторожно, но поскольку окно не двигалось, я тянулся сильнее и сильнее. Остерегался дергать слишком сильно, опасаясь, что рама не выдержит и стекло разобьется с таким шумом, будто я уронил уже дюжину монтировок на крышку мусорного бака. Секунд 10 я давил на ручку и уже решил попробовать что-нибудь еще, как окно со щелчком съехало наверх. Я застыл, ожидая, не раздастся ли вой сигнализации, крики или другой шум, свидетельствующий о том, что в доме кто-то есть. Но ничего. Я подтянулся, проскользнул в окно и закрыл его за собой. Забравшись внутрь, я очутился в коридоре, который заканчивался слева от меня и вел направо, заворачиваясь за угол. Здесь была только одна дверь с засовом, но без ручки. Я осторожно подошел к ней, легонько толкнул, и она поддалась. За ней оказалось совершенно темно, но по запаху чистящего средства и мочи я предположил, что это туалет. Я шагнул внутрь, нащупал на стене выключатель и щелкнул им. Это действительно был небольшой туалет с раковиной, одним унитазом и шкафчиком, встроенным в стену. Исключительно для соблюдения методики я заглянул в шкафчик, где не нашел ничего компрометирующего, кроме туалетной бумаги. Больше здесь негде было спрятать человека, живого или мертвого. Я выключил свет и вернулся в коридор. Прокравшись до угла, я остановился, медленно и осторожно огляделся. Коридор был пуст, его освещала единственная тусклая лампа. Дальше виднелись две двери и, кажется, лестница в дальнем конце. Я завернул за угол, подошел к первой двери слева от меня, осторожно повернув ручку, открыл ее и вошел внутрь, одновременно закрывая за собой дверь и нащупывая выключатель. Загоревшийся свет оказался еще более тусклым, чем от лампы в коридоре, но его было достаточно, чтобы понять, куда я попал. В комнату для частных вечеринок. Слева на стене висел плазменный телевизор, напротив него располагался длинный низкий диван, перед которым стоял кофейный столик. За диваном виднелась барная стойка с верхом из зеленого мрамора и маленький холодильник под ней. Дальнюю стену скрывал тяжелый занавес из красного бархата. В баре стояло не так уж много бутылок. Там оказалось гораздо больше сосудов, выглядевших как лабораторные стаканы. Я взял один в руку, это действительно был стакан фирмы «Перикс». На его боку виднелась надпись, выгравированная золотыми буквами, «Национальный банк крови». Бархатный занавес на стене скрывал еще одну дверь. Я открыл ее, придерживая штору, и заглянул внутрь. Небольшой чулан, в котором не было ничего, кроме метлы, швабры, ведра и пакета тряпок. Я захлопнул дверь и вернул занавес на место. Следующая дверь в коридоре располагалась по правой стороне. Она оказалась закрыта. Я решил сначала проверить другую, в левой стене, которая была не заперта и скрывала за собой еще одну комнату для частных вечеринок, точно такую же, как первая. оставалась закрытая дверь. Здравый смысл подсказывал, то, что действительно заслуживает моего внимания, находится под замком, и этот замок должен быть надежным. Я не смогу открыть его, не оставив следов. Кроме того, там, вероятно, стоит сигнализация. Я задумался, что важнее – остаться незамеченным или искать Саманту Альдовар, не обращать внимания на все остальное. Мы не обсудили этот вопрос с Деборой, а теперь он неожиданно обрел важность. После минуты напряженных раздумий я решил, раз я пришел сюда за Самантой, то искать ее следует везде. И в первую очередь там, куда хозяева заведения не хотят пускать посторонних, к примеру, за этой запертой дверью. Вернув свою смелость на подобающее ей место, я взял монтировку и принялся трудиться над закрытой дверью. Я старался действовать как можно тише и оставлять поменьше следов, но с первым мне удалось справиться несколько лучше, и ко времени, когда я открыл дверь, она выглядела так, будто пережила атаку стаи взбесившихся бобров. Но все же я ее открыл и смог войти внутрь. В том, что касалось тайн и секретов, комната могла разочаровать кого угодно, за исключением разве что бухгалтера. По всей видимости, это была контора клуба. Здесь стоял большой деревянный стол с компьютером и шкафчик для бумаг с четырьмя ящиками. Компьютер оставили включенным. Я решил покопаться в недрах жесткого диска. Там нашлось несколько финансовых отчетов, говоривших о неплохой доходности заведения, и вордовские документы, официальные письма членам и кандидатам в члены клуба. Еще там оказался большой файл под названием «Шабаш», защищенный паролем. Но алгоритм его был старым, и я мог бы взломать его за пару минут. Однако пары минут для меня как раз и не было. Поэтому я просто отметил факт наивности этих вампиров и продолжил свои поиски. Больше ничто не привлекло моего внимания. Мне не далось ни файла под названием «Саманта», ни того, что могло бы указать мне направление поисков. Я покопался в ящиках стола и шкафчика для бумаг, но не нашел ничего интересного и там. Ну, прекрасно. Значит, я надругался над дверным косяком без внятных на то причин. Не то, чтобы я и вправду чувствовал себя виноватым, но потраченного времени стало жаль. Надо было уже думать о завершении спасательной операции и выбираться отсюда. В любой момент может нагрянуть команда уборщиков или кукаров, вздумает вернуться и полюбоваться на дверь своего кабинета. Я вышел из офиса, закрыл дверь, направился к лестнице. Очевидно, что необходимости заниматься поисками в тех местах клуба, где бывает много людей, не существовало. Невозможно представить, будто каждый из посетителей клуба увлекался людоедством. Несколько сотен людей попросту не смогут долго хранить такой секрет. И если Саманта действительно где-то здесь, ее прячут вместе скрытым от глаз большинства. Придя к этому выводу, я спустился по лестнице, прошел через танцпол, не останавливаясь и не осматриваясь по сторонам. В дальнем конце зала, около возвышения, на котором вчера стоял Бобби с кубком, начинался небольшой коридор, и я свернул в него. Он вел к кухне и задней двери, видом которой снаружи я уже успел насладиться. Кухня оказалась очень скромной. Маленькая плита, микроволновка, раковина, металлический стеллаж, на котором стояли кастрюли, и лежало несколько очень симпатичных ножей. В дальнем конце виднелась металлическая дверь, по всей видимости, ведущая в большой холодильник. Больше здесь не было ничего, даже чулана для продуктов. Скорее из желания не пропустить ничего, чем из каких-либо других побуждений, я направился к холодильнику. На уровне глаз в его двери было небольшое окошко, закрытое толстым стеклом, и, к своему удивлению, я обнаружил там свет. Я всегда думал, что свет в холодильниках выключается, как только дверь закрывается. Так что из любопытства уткнулся носом в стекло и заглянул внутрь. В ширину холодильник был примерно 6 футов и 8 в длину. Вдоль каждой стены виднелись ряды полок, большая часть которых оказалась заставлена большими, примерно на галлон, емкостями. У задней стены я увидел предмет, который далеко не каждый день найдешь в холодильнике – старую раскладушку. Еще более неожиданным стало то, что раскладушка стояла здесь не просто так. На ней, завернувшись в одеяло, сидел сверток, напоминавший молодое человеческое существо женского пола. Она опустила голову и не двигалась, но внезапно медленно, как будто под действием наркотиков или сильной усталости, подняла ее, и наши глаза встретились. И это была Саманта Альдовар. Не раздумывая, я схватился за ручку двери и потянул. Она не была заперта снаружи, хотя я заметил, что изнутри ее открыть невозможно. «Саманта!» — окликнул я ее. «С тобой все в порядке?» Она устало улыбнулась. «Все прекрасно», — ответила она. «Уже пора?» Я не понял, что она имела в виду, поэтому просто отмахнулся. «Я здесь, чтобы спасти тебя», — сказал я. «Вернуть домой, к родителям». «С какой стати?» — спросила она. И я решил, что ее действительно чем-то накачали. Это было рационально. Под воздействием наркотиков люди обычно ведут себя тихо и гораздо проще сторожить. Но при таком раскладе мне, видимо, придется выносить ее отсюда на руках. «Сейчас», — сказал я, — «подожди секунду». Я огляделся в поисках того, чем можно было бы подпереть дверь, и остановился на 5-галлонной кастрюле, свисавшей с сушилки над плитой. Я схватил ее, поставил между дверью холодильника и косяком и вошел внутрь. Мне потребовалось сделать только пару шагов, чтобы понять, чем заполнены все эти емкости. Кровь. Каждая банка наполнена кровью. Какое-то время я смотрел на кровь и не мог пошевелиться. Но я собрался силами, глубоко вздохнул, и мир вновь обрел ясность. Это всего лишь жидкость. Она тщательно заперта, она не вырвется наружу и никому не навредит. Самое важное сейчас – забрать отсюда Саманту. Я преодолел оставшееся до раскладушки расстояние и наклонился к ней. «Пойдем», – сказал я, – «я отвезу тебя домой». «Я не хочу», – ответила она. «Я знаю», – мягко произнес я, уверенный, что имею дело с типичным проявлением стокгольмского синдрома. «Пойдем». Я взял ее за плечи и помог встать с раскладушки. Она не сопротивлялась, я закинул ее руку себе на плечо, и мы пошли к двери и к свободе. «Подожди», — сказала она, — «моя сумка там, на кровати». Она сняла руку с моего плеча и взялась за полку. А я направился к раскладушке. Сумки я не увидел, но зато услышал лязг. Саманта выбила кастрюлю с ее места и сейчас закрывала дверь холодильника. «Стой!» — закричал я, чувствуя себя полным идиотом. Думаю, Саманта тоже сочла меня таковым, поскольку она и не собиралась останавливаться. И прежде чем я успел до нее добежать, захлопнула дверь и обернулась ко мне с выражением полупьяного триумфа на лице. «Я же говорила», — заявила она мне, — «я не хочу домой». Внутри холодильника было холодно. Кто-то может подумать, что это очевидно, но от очевидности теплей-то не становится. Я начал дрожать, как только прошел шок, вызванный предательством Саманты. И так было холодно. Маленькая комнатка оказалась уставлена банками с кровью. И выйти из нее, как выяснилось, невозможно, даже если вновь прибегнуть к помощи монтировки. Я попытался разбить стеклянное оконце в двери холодильника в дюйм толщиной, усеянное металлической проволокой. Так низко я пал под влиянием паники. Но даже если бы мне удалось его разбить, в получившееся отверстие я смогу просунуть разве что одну ногу. Естественно, я попытался дозвониться до Деборы по сотовому. И не менее естественно, что герметичный металлический ящик с толстенными стенами сигнал не проходил. Я понял, насколько они толстые, когда, прекратив свой бесплодный труд над окошком, согнул монтировку, пытаясь открыть дверь. Некоторое время я занимался простукиванием стен, ну и это принесло столько же пользы, как если бы я решил что-нибудь спеть. Монтировка согнулась еще сильнее. Ряды банок с кровью, казалось, стали угрожающе надвигаться на меня. И у меня сбилось дыхание. А Саманта просто сидела, с улыбкой наблюдая за мной. И раз уж речь зашла о Саманте, почему она сидит здесь с этой самодовольной улыбкой Моны Лизы на лице? Не может же она не знать, что не в столь далеком будущем ей придется оказаться закуской. И несмотря на это, когда я прискакал за ней на белом коне, сверкая доспехами, Она закрыла дверь и оставила нас обоих в ловушке. Это наркотики, которыми ее определенно здесь накормили. Или она просто утратила связь с реальностью и могла надеяться, что с ней не случится того, что произошло с ее лучшей подругой Тайлер Спанос. Постепенно, по мере того, как меня покидало желание барабанить по стенам, сменявшееся необходимостью основательно подражать, Саманта начала занимать меня все больше и больше. Она не обращала ни малейшего внимания на мои жалкие и довольно комичные попытки вырваться из огромного стального ящика при помощи куска дрянного железа. Жестянки, если сравнивать его с материалом, из которого сделаны стены. Нет, она просто сидела и улыбалась, полуприкрыв глаза, даже когда я сдался и сел рядом с ней, позволив холоду добраться до моих костей. Эта улыбка начинала меня раздражать. Пожалуй, такое выражение лица можно увидеть у агента по недвижимости, принявшего чересчур много снотворного, чтобы расслабиться после удачной сделки. Оно выражало полнейшее удовлетворение собой, всеми своими поступками и миром, который, по ее мнению, был создан именно для нее. Я начал жалеть, что ее не съели первой. В общем, я сидел рядом с ней, дрожал и пытался отвлечься от жутковатых мыслей о Саманте. Она и без того вела себя достаточно плохо. А кроме того, ей, видимо, и в голову не приходило поделиться со мной одеялом. Я попытался не думать о ней. Это очень непросто, когда ты заперт в маленькой каморке с тем, о ком пытаешься забыть. Но я действительно старался. Я посмотрел на банки с кровью. Они все еще вызывали у меня легкую тошноту, но, по крайней мере, отвлекали от мыслей о предательстве Саманты. Так много этой жуткой липкой дряни. Я отвел глаза и, наконец, нашел взглядом участок гладкого металла, не заслоненный кровью и Самантой, на который можно было спокойно смотреть. Интересно, что Дебора собирается делать? Конечно, очень эгоистично с моей стороны, я понимаю, но моя судьба начинала все больше меня беспокоить. Полагаю, я уже изрядно задержался, и она, скрипя зубами, сидит в машине, барабанит пальцами по рулю, смотрит на часы и думает, не слишком ли рано принимать какие-либо меры. И если не рано, то какие именно меры следует принять? Эта мысль слегка приподняла мое настроение, и дело не в том, что она обязательно что-то сделает, а в том, что ей сейчас приходится нервничать. И по делам, пусть она поскрипит зубами до тех пор, пока ей не понадобится помощь дантиста. Возможно, она сходит даже к доктору Ломофу. Единственное, из беспокойства и невозможности чем-то заняться, а не потому, что я еще на что-то надеялся. Я достал сотовый и попытался опять дозвониться до Деборы. Сигнал, конечно же, не проходил. «Он не будет здесь работать», — медленно произнесла Саманта, не в меру довольным голосом. «Я в курсе», — ответил я. «Тогда перестань». Я новичок в вопросах человеческих эмоций, но даже мне было ясно. Чувство, которое вызвала у меня она, называется раздражением на грани отвращения. «Это именно то, что сделала ты». «Сдалась?» Она покачала головой и издала что-то похожее на тихий смешок. «Ну уж нет, только не я», — сказала она. «Тогда ради бога объясни, что все это значит? Почему ты заперла меня здесь, а сейчас просто сидишь и ухмыляешься?» Она повернулась и, кажется, только теперь по-настоящему обратила на меня внимание. «Как тебя зовут?» — спросила она. У меня не имелось причин не отвечать ей. Строго говоря, причин не влепить ей пощечину у меня тоже не оказалось, но с этим можно было и подождать. «Декстер», — ответил я. «Декстер Морган». «Угу», — удивилась она, издав еще один неприятный смешок. «Какое странное имечко». «Ну да», — согласился я, — «совершенно бредовое». «В любом случае, Декстер, есть у тебя что-нибудь такое, чего тебе по-настоящему хочется?» «Мне бы хотелось выбраться отсюда». Она покачала головой. «Нет, что-то такое, не знаю, запретное, что ли, понимаешь? Что-то действительно плохое. Но тебе этого все равно хочется. Тебе даже поговорить об этом не с кем, но иногда ты не можешь думать ни о чем другом. Я подумал о темном пассажире, и он слегка зашевелился, как будто напоминая, что ничего подобного не случилось бы, если б я прислушался к нему. «Нет, ничего подобного», — ответил я. Она посмотрела на меня долгим взглядом, приоткрыв рот и не переставая улыбаться. «Ну ладно», — проговорила она, будто зная, что я лгу, но это не имело значения. «А у меня есть. Я имею в виду, мне действительно кое-чего хочется». «Мечты — это замечательно», — сказал я. «Но не проще ли будет их осуществить, если мы выберемся отсюда?» Она покачала головой. «Нет. В том-то и дело. Именно поэтому я и должна оставаться здесь. Или, понимаешь, меня никогда не...» Она как-то странно прикусила губу и опять покачала головой. «Что?» — переспросил я. Ее попытки прикинуться скромницей вызвали у меня острое желание пересчитать ей зубы. «Тебя никогда не...» «Что?» «Мне трудно об этом говорить. Даже сейчас». Она нахмурилась, и я счел это очень приятной переменой. «У тебя нет какого-нибудь секрета, который... с которым ты ничего не можешь поделать, но тебе стыдно за него?» «Естественно», — ответил я. «Я как-то посмотрел целый сезон «Американского идола». «Ну, такое есть у всех», — отмахнулась она с таким выражением лица, будто проглотила лимон. «Все делают что-нибудь подобное. Я о другом. Понимаешь, люди хотят вписаться в общество и быть как те. А если внутри тебя есть то, что делает тебя... Ну, ты знаешь, это неправильно, это странно. Так ты никогда не станешь, как все, но ничего не можешь с этим поделать, потому что тебе действительно этого хочется. Это причиняет боль и, может быть, заставляет усерднее пытаться слиться с толпой. В моем возрасте это особенно важно». Я посмотрел на нее с некоторым удивлением. Я ведь успел и позабыть, что ей 18, и, по слухам, она была способным ребенком. Вероятно, действие наркотиков ослабло, и она радовалась возможности с кем-то поговорить впервые за долгое время. Какова бы ни оказалась причина, но она, наконец, продемонстрировала наличие некоего внутреннего мира. Хоть одной пыткой стало меньше. «Не думаю», — ответил я, — «что это остается важным всю жизнь». «Это намного больнее», — сказала она. «Когда ты молод, и весь мир вокруг тебя — вечеринка, на которую тебя пригласили». Она отвела взгляд, уставившись не на банки с кровью, а на голую стальную стену. «Ясно», — сказал я. «Понимаю, о чем ты». Она взглянула на меня, призывая продолжать. «В твоем возрасте я тоже был другим, и мне пришлось потратить много сил, чтобы научиться притворяться таким, как все». «Ты это говоришь, чтоб я тебе доверилась?» «Вовсе нет», — возразил я. «Это правда. Мне пришлось учиться вести себя как крутые ребята, притворяться, будто я и сам крутой. И даже смеяться я тоже учился». «Чего?» — переспросила она с очередным неприятным смешком. «Ты не умеешь смеяться?» «Нет, теперь-то я умею. А давай проверим». Я придал своему лицу лучшее из имевшихся у меня счастливых выражений и очень правдоподобно усмехнулся. «Неплохо?» — одобрила Саманта. «Вот, годы практики», — скромно ответил я. Сначала это выглядело довольно жутко. «Угу, ясно», — сказала она. «А я вот все еще продолжаю учиться. На мой случай намного сложнее, чем научиться смеяться». «Это подростковый эгоцентризм. Ты думаешь, что в твоем случае все сложнее, потому что это твой случай. Но, честно говоря, быть человеком – это тяжелый труд, особенно если ты себя таковым не ощущаешь». «Я ощущаю», – тихо ответила она, – «но совсем, совсем не таким, как все». «Ну и хорошо», – сказал я. «Должен признать, она меня даже заинтриговала. Кто бы мог подумать, она, оказывается, личность. В этом нет ничего плохого. И, возможно, если немного подождать, выяснится, что это даже наоборот хорошо. Ага, согласилась она. Но у тебя не получится подождать, если ты отсюда не выберешься. Остаться здесь – это постоянно решать временную проблему. Как мило, ответила она. Она опять начала вести себя в прежней манере. И это очень не понравилось моему благоприобретенному человеческому «я». Она только начала казаться интересной, и я сам начал раскрываться. Она стала мне нравиться, я даже посочувствовал ей. Но вот она опять нацепила свою маску подростка, который все знает лучше всех. Мне так и захотелось взять ее и встряхнуть. «Ну, ради Бога!» — взмолился я. «Неужели ты не понимаешь, зачем ты здесь? Эти люди собираются изжарить тебя и съесть!» Она опять отвела взгляд. «Ага», — сказала она, — «я знаю, но это то, чего я хочу». Она вновь смотрела на меня широко раскрытыми влажными глазами. «Это и есть мой секрет». Забавно даже думать, сколько звуков может услышать человек, который воображает, будто сидит в абсолютной тишине. К примеру, стук моего сердца, который отдавался в ушах. Рядом со мной тяжелый вздох Саманты и, кроме этого, металлическое жужжание, издаваемое вентилятором, который гонял холодный воздух по нашей коробке. Я даже различил, как что-то, скорее всего, таракан, возится на куске бумаги под раскладушкой. Но самым громким звуком в этом шуме были заглушившие все остальные последние слова Саманты. Они носились по нашей каморке, отражаясь от предметов и преломляясь, пока даже отдельные их слоги не превратились для меня в полную бессмыслицу. Я повернул голову и посмотрел на нее. Она сидела без движения, неприятная улыбка вернулась на ее лицо. Она сгорбилась и смотрела прямо перед собой, не столько избегая встречаться со мной взглядом, сколько ожидая дальнейших событий. В конце концов, я не смог больше этого выносить. «Извини», — начал я, — «когда я сказал, что они собираются тебя съесть, и ты ответил, будто ты в курсе. Какого черта ты имел в виду?» Она не отвечала некоторое время, но, наконец, ее улыбка растаяла, и лицо приобрело выражение мечтательной задумчивости. «Когда я была совсем маленькая, — наконец заговорила она, — моего отца постоянно не бывало дома. Он уезжал на конференции или куда-то еще. Но, возвращаясь, он читал мне сказки, чтобы оправдаться за свое отсутствие, наверное. Волшебные сказки. Дочитав до места, где великан или ведьмы кого-нибудь едят, он, как бы это сказать, он делал вид, что ест мою руку или ногу. И понимаешь, я хочу сказать, я была совсем ребенком, и мне это нравилось, и я просила еще и еще, и он повторял, а я смеялась как ненормальная, и...» Саманта замолчала и откинула прядь со лба. «Через некоторое время, — продолжила она гораздо спокойней, — я начала взрослеть, и...» Она покачала головой, волосы упали на лоб, она опять откинула их. «Я поняла. Больше всего мне нравились не сами сказки, а отец, жующий мою руку. И чем больше я об этом думала, тем больше осознавала, что мне нравится сама идея, будто меня кто-то ест. Какая-то ведьма, ну или я не знаю, кто угодно. Медленно, очень медленно жарит мое тело, отрезает от меня маленькие кусочки и ест меня. И это действительно нравится. Нравлюсь я, и вкус моего мяса, и...» Она сделала глубокий вдох и вздрогнула, но не от страха. А потом началось половое созревание, ну и все, что с этим связано. И все остальные девочки постоянно болтали о чем-то вроде: «Ой, вот с этим парнем я бы сделала все, что угодно, и разрешила бы ему все, что он захочет». А я никак не могла въехать в их восторги. И постоянное обсуждение парней, и все, о чем я могла думать и чего могла хотеть, это быть съеденной. Она принялась ритмично раскачиваться, ее голос стал низким и хриплым. «Я хочу, чтоб меня заживо поджарили на медленном огне. И я могла видеть, как все эти люди жуют меня и облизываются, а потом возвращаются еще за кусочком, пока...» Она опять вздрогнула и поплотнее завернулась в одеяло. Я мучительно пытался придумать, что сказать. Вопрос, не ходила ли она к специалисту, был, наверное, несколько неуместным, но кроме междометий из лексикона Дебора ничего не шло на ум. «Твою мать!» — произнес я. «Ага, я в курсе», — ответила она. Кроме этого сказать было, в общем-то, и нечего. Но я вспомнил, что власти города платят мне за проведение расследований, поэтому спросил. «А как же Тайлер Спанос?» «Что?» – переспросила Саманта. «Ну, вы же были подругами», – продолжил я. «Хотя на первый взгляд у вас ничего общего». Она кивнула, и ее мечтательная улыбка вернулась на место. «Да, ничего, кроме этого». «Это что, была ее идея?» «Нет, что ты. Эти люди собираются здесь уж не знаю сколько лет». Она кивнула на банки с кровью. «Тайлер, она немножко сумасбродная». Саманта пожала плечами и исправилась. «Была немножко сумасбродной. Она встретила этого парня на вечеринке. Бобби Акосту?» «Бобби, Влада, неважно». И он попытался произвести на нее впечатление, ну, чтоб, не знаю, подцепить ее. И он сказал: «Я из компании, которая ест людей». А она говорит: «Тогда съешь меня». Он решил, будто она ничего не поняла, и сказал: «Нет, я имею в виду, мы действительно их едим». А Тайлер такая: «Да я поняла. Можете тогда съесть меня и мою подругу». Саманта опять вздрогнула и обняла себя за плечи, продолжая раскачиваться взад и вперед. «Мы говорили с ней о том, чтобы найти кого-нибудь в этом роде. Искали на специальных форумах в инете и вообще. Но там в основном всякая хрень и порнуха. И в любом случае, как можно доверять тому, с кем познакомилась в интернете? И вот появляется этот парень и говорит: мы едим людей». Она еще раз дрогнула, на этот раз сильнее. Тайлер пришла ко мне и говорит: ты не поверишь, что случилось вчера вечером. Она это часто говорила, а я ответила: да ладно, и что на этот раз? И она рассказала мне про Влада и его компанию. Саманта прикрыла глаза и облизнула губы. Это было похоже на сон, сказала она. Я имею в виду, слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Я сначала ей не поверила. Тайлер, она была немного странной. Парни это видели и говорили ей всякое такое, лишь бы затащить в постель. Я уверен, она принимала экстази или что-то в этом роде. Как я могла ей поверить? Но она сводила меня на встречу с Владом. И он показал нам кое-какие фотографии и еще кое-что. И тогда я поняла. Это именно то, что мы искали. Саманта посмотрела мне в глаза и откинула волосы со лба. У нее были хорошие волосы, пепельно-каштановые, чистые, блестящие. Вообще она выглядела как обычная девушка-подросток, которая рассказывает сочувствующему взрослому о происшествии на уроке французского. Но только до тех пор, пока не начала говорить дальше. Я всегда знала, что когда-нибудь это сделаю. В смысле, найду кого-нибудь, кто меня съест. Но правда, я думала, это случится позже. Ну, не знаю, после колледжа или... Она пожала плечами. Но вот он появился. И мы с Тайлер решили, зачем ждать? Зачем тратить деньги родителей на колледж, когда я могу получить то, чего хочу, и без этого прямо сейчас? Так мы и сказали Владу: да, хорошо, мы согласны. Он отвел нас к главе их компании. И вот я здесь. Ты-то здесь, а Тайлер уже нет, заметил я. Саванта кивнула. Ей всегда везло. Вот и в этот раз ее забрали первой. И она улыбнулась еще шире. Но я буду следующей. И уже совсем скоро. Ее очевидное стремление последовать за Тайлер в котел начисто избавило меня от служебного рвения. Мне оказалось просто нечего сказать. Саманта просто наблюдала за мной и ждала, как я буду реагировать. И надо согласиться, впервые в жизни я и сам этого не знал. Какое выражение лица принято делать, когда кто-то говорит тебе, будто всю жизнь мечтает быть съеденным? Может попробовать шок, недоверие? Как насчет оскорбленной невинности? Я уверен, такая тема никогда не поднималась в тех фильмах и сериалах, которые я изучал. И несмотря на лестные мнения некоторых людей о моем уме и изобретательности, сейчас в голову мне не приходило ничего от маломальски подходящего. Я просто уставился на нее, а она на меня. Прекрасная сцена. Абсолютно нормальный женатый мужчина с тремя детьми, который в силу сложившихся обстоятельств получает удовольствие, убивая людей, и абсолютно нормальная 18-летняя девушка, которая ходит в хорошую школу, любит сумерки и мечтает, чтобы ее съели. Сидят в промышленном холодильнике на кухне вампирского клуба на Саут-Бич. В последнее время я старался сделать свою жизнь максимально возможным подобием нормальной. Но если нормальная выглядит именно так, я предпочел бы что-нибудь иное. Если не принимать во внимание Сальвадора Дали, не думаю, будто человеческий разум мог выдумать что-то более странное. Наконец, и взаимное сверление друг друга взглядом стало казаться слишком странным даже для таких закоренелых нелюдей, как мы. И одновременно моргнув, мы отвели глаза. «В любом случае, — сказала она, — это не имеет никакого значения». «Что не имеет значения?» — спросил я. «Желание быть съеденной?» Она пожала плечами и в этот момент выглядела до странности обычным подростком. «Да все. Я хочу сказать, они скоро придут». Я почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Кто придет?» — поинтересовался я. «Кто-нибудь из шабаша?» — ответила она. «Ну, из той компании, которая ест людей». Я вспомнил о файле под названием «Шабаш», который видел в компьютере. Лучше б я его скопировал и убежал домой. «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами. «Ну, они же должны меня кормить. 3 раза в день, как положено». «С чего это?» — спросил я. «Раз уж они все равно собираются тебя убить, зачем им об этом беспокоиться?» Она одарила меня взглядом, который нельзя было перевести иначе, чем «как можно быть таким идиотом». «Они собираются меня есть, а не убивать», — сказала она. «Им совершенно не хочется, чтоб я заболела и стала тощей». «Я должна быть, ну не знаю, упитанной, с жирком для вкуса. Принимая во внимание мое хобби и мою работу, конечно, я могу похвастаться крепким желудком, но на этот раз его ждало настоящее испытание». Сама мысль, что эта девушка ест 3 раза в день по изрядной порции для улучшения вкуса своего мяса, оказалась слишком экстравагантной для того, чтобы обдумывать ее до завтрака. Я отвернулся от Саманты. К счастью для моего аппетита, мой разум решил посетить практическое соображение. «И сколько их придет?» — спросил я. Она посмотрела на меня и отвела взгляд. «Не знаю. Обычно 2. На случай, если я передумаю, захочу сбежать. Но...» Она посмотрела на меня и опустила глаза. «Я думаю, что в этот раз с ними придет и Влад», — сказала она наконец. Эта мысль отнюдь не делала ее счастливой. «Почему ты так думаешь?» Она покачала головой, но не подняла взгляда. «Когда подошла очередь Тайлер, — проговорила она, — он начал приходить с ними. И он, я не знаю, он делал с ней разное». Она облизнула губы, но продолжала смотреть в пол. «Это было не просто. Это не секс. Я имею в виду необычный секс. Он причинял ей боль. Ей было действительно очень больно. По-другому он, видимо, не может кончить». И она вздрогнула и, наконец, подняла глаза. «Я думаю, они поэтому кладут в мою еду какую-то дрянь, вроде транквилизаторов, чтоб я была, не знаю, тихой, спокойной, потому что иначе...» Она опять отвела взгляд, Может быть, он и не придет. Но как минимум два парня придут, уточнил я. Да. Они вооружены? Спросил я. И она непонимающе посмотрела на меня. Ну, ножи, пистолеты, гранатометы, не знаю. У них есть какое-нибудь оружие? Не знаю, ответила она. Но у меня было бы. Мне кажется, я тоже вооружился бы на их месте. А еще, пусть это звучит не слишком милосердно, я подумал, что постарался бы заметить, вооружены ли те, кто меня охраняет. А с другой стороны, я никогда и не воспринимал себя в качестве будущего банкета. Это, наверное, несколько меняет восприятие. Значит, их будет двое. Они, скорее всего, вооружены. Раз уж мы в Майами, то, вероятно, пистолетами. А еще, возможно, с ними придет Бобби Акоста, который, как богатый мальчик, скрывающийся от правосудия, скорее всего, тоже окажется не с голыми руками. При этом я находился в маленькой комнатке, где негде спрятаться. Кроме того, здесь была Саманта, которая, скорее всего, закричит, если я попытаюсь застигнуть их врасплох. С другой стороны, у меня чистое сердце и погнувшаяся монтировка. Не то чтобы давно, но с некоторых пор я понял. Изучив ситуацию как следует, почти всегда можно найти способ увеличить свои шансы. Я встал и оглядел комнату в надежде, что кто-нибудь забыл на полке автомат. Я даже заставил себя прикоснуться к банкам и посмотреть за ними. Но мне не повезло. «Эй!» – окликнула меня Саманта. «Если ты думаешь, я не знаю, учти, я не хочу, чтобы меня спасали». «Ну, это замечательно», – сказал я. «А я хочу». Я посмотрел на нее. Она по-прежнему сидела на раскладушке, закутавшись в одеяло. «Я не хочу, чтобы меня съели», — продолжал я. «У меня своя жизнь, у меня семья. У меня дома новорожденная дочка, и я снова хочу ее увидеть. Я хочу наблюдать, как она будет расти, и хочу читать ей сказки». Саманта слегка вздрогнула, и на ее лице появилось неуверенное выражение. «Как ее зовут?» — спросила она. «Лили Энн». Саманта отвернулась, но я видел, что она борется с сомнением, и решил подтолкнуть ее в нужном направлении. «Саманта», — начал я, — «как бы ты ни хотела распорядиться своей жизнью, ты не имеешь права принуждать к этому и меня». Я чувствовал себя невероятным лицемером, выступая с подобной проповедью, но на кону стояло слишком многое, чтобы об этом задумываться. Кроме того, я упражнялся в лицемерии всю сознательную жизнь. «Но я хочу этого», — проговорила она. «То есть я же всю жизнь...» «Ты хочешь этого настолько, что готова убить меня?» — продолжил я. «Ты сейчас делаешь именно это». Она посмотрела на меня и быстро отвела взгляд. «Нет, но...» «Ага, но», — сказал я. «Но если мне не удастся пройти мимо тех ребят, которые тебя кормят... Я буду мертв, ты это знаешь. Да, но я не могу вот так отказаться от всего. Тебе и не нужно, заверил я ее. Она внимательно посмотрела на меня. Все, что от тебя требуется, это позволить мне сбежать, а ты, если хочешь, можешь оставаться здесь. Она закусила нижнюю губу и несколько секунд раздумывала. Не знаю, проговорила она наконец. Я хочу сказать, как я могу тебе доверять? Откуда мне знать, что ты, ну, не знаю, не вызовешь полицию, и они не вломятся сюда, чтобы меня спасти? К тому времени, когда я смогу вернуться сюда с полицейскими, ответил я, тебя уже увезут в другое место. Ну да, она медленно кивнула. Откуда мне знать, что ты не попытаешься вытащить меня отсюда? Ну, чтобы вроде как спасти от самой себя и все такое. Я опустился перед ней на одно колено. Это отдавало дешевой театральностью, я в курсе, но она была подростком, и я имел все основания думать, что она купится. «Саманта», — сказал я, — «от тебя требуется лишь дать мне возможность попробовать. Просто не делай ничего, и я не буду вытаскивать тебя отсюда против твоей воли. Даю тебе слово чести». И знаете, не грянул гром, не раздался в отдалении демонический хохот. И несмотря на то, что в последнее время меня одолевали неприятные эмоции, я даже не почувствовал стыда. Уверен, я оказался очень убедительным. Честно говоря, я думаю, это было лучшим шоу в моей жизни. Разумеется, об искренности не было и речи, но с учетом обстоятельств я вполне мог бы пообещать покатать ее на своей летающей тарелке, лишь бы это помогло мне выбраться. Саманта выглядела убежденной больше, чем наполовину. Ну, то есть, я не знаю. Я хочу сказать, то есть мне надо просто сидеть здесь и типа ничего не говорить? Это все? Да, это все. Я взял ее за руку и посмотрел в глаза. Пожалуйста, Саманта, ради леди Энн. Да, это совершенно бессовестно, я знаю. Но к собственному удивлению я обнаружил, что действительно так считаю. И что еще хуже, почувствовал в уголках глаз скапливающуюся влагу. Возможно, Станиславский меня бы одобрил. Но сейчас это только мешало зрению и было совершенно неуместно. Хотя очень эффективно. «Ну хорошо», — сказала она, сжав мою руку. «Я не скажу ни слова». Я пожал ее руку в ответ. «Спасибо», — произнес я. «От Лили Энн». Может быть, это тоже выглядело излишне театрально, но я с трудом представлял, как положено себя вести в такой ситуации. Я встал и взял монтировку. Возможно, она и не была таким уж эффективным оружием, но лучше хоть что-то. Я подошел к двери и постарался втиснуться рядом с косяком, так, чтобы меня не увидели через окошко. Я выбрал ближайшую к ручке сторону. Дверь открывалась наружу. И первым они увидят противоположный угол. Мне оставалось только надеяться, что они ничего не заметят, и, заглянув внутрь и увидев Саманту, сидящую на раскладушке, войдут в комнату, ничего не подозревая. Тогда, если мне повезет, это будет легко, раз-два, и Декстер на свободе. Я провел, скорчившись в своем углу, уже минут пять, когда сквозь толстую дверь послышались голоса. Я глубоко вдохнул, постарался стать еще меньше и еще незаметней. Саманта в ответ на мой вопросительный взгляд облизнула губы, но тем не менее утвердительно кивнула. Я ответил ей тем же и сразу услышал, как поворачивается ручка. Дверь распахнулась. «Привет, свинка!» — произнес кто-то с очень гадким смешком. «Хрё-хрё-хрё!» И в дверь вошел мужчина с красной нейлоновой сумкой и термосом в руках. Я опустил ему на голову монтировку, и он упал вперед, не издав ни звука. Со скоростью, смазанной маслом молнии, я перешагнул через него и бросился в дверной проем, готовый ко всему. Кроме встречи с огромным кулаком, который уже летел в мое лицо. Он отбросил меня обратно, и я успел только мельком заметить огромную фигуру бритоголового вышибалы, а потом услышать крик Бобби Акосты. «Убей эту сволочь!» Кулак размером с рояль ударился мне в подбородок, и наступила темнота.